из Франции Армитедж вернулся убежденнейшим пропагандистом системы Брайля. Его особенно подкупила брайлевская нотопись. Однако прежде чем распространять в Англии систему Брайля, ассоциация наперед хотела выявить на этот счет массовое настроение слепых. В 1869 году ассоциация провела анкету, распространив ее между слепыми, работающими в благотворительных мастерских, и зрячими педагогами институтов. Им всем предстояло ответить на вопрос, какой шрифт является наиудобнейшим для письма и чтения на осязание. Отвечающий должен был свое мнение обосновать практическими данными, преимущественно из личного опыта. Большинство заполнявших анкету поддержало систему Брайля. Это были голоса, в огромном большинстве принадлежавшие слепым. Очевидно, хотя в английских институтах шрифт Брайля не преподавался, кроме очень редких исключений, все-таки многие слепые каким-то образом его изучали. Может быть, на этот счет между англичанами и французами существовали какие-нибудь сношения, неведомые обществу зрячих. Ассоциация, пользуясь данными анкеты, приступила к большой серьезной работе по внедрению системы Брайля. Ассоциация пропагандировала ее среди институтских работников, поддававшихся, между прочим, довольно туго. Основана была типография, с помощью которой началось книгоиздательство. Кроме того, организовались кружки переписчиков-брайлистов, состоявшие как из слепых, так и из зрячих, пожелавших изучить рельефную систему на зрение. Стараниями ассоциации основана была, наконец, высшая музыкальная школа для слепых, и при ней развернулось нотопечатание. Во мнении общества зрячих, для вопросов о рельефных шрифтах, казалось бы, совершенно постороннего, настоящая работа слепых возымела такое значение, что однажды в суд поступило завещание, подписанное волеизъявителем по Брайлю, а не чернилами, и было, тем не менее, утверждено, как скрепленное действительной собственноручной подписью того, от кого исходило. Может быть, и на вручение слепому фоусету портфеля министра почт, состоявшееся в 80-х годах, имело действие то же самое оживление, какое вызвано было ассоциацией. Но продолжало существовать и предприятие Муна, хотя, правда, и оно попутно с отрывками из Библии стало выпускать романы, зато продукцию свою начало посылать даже в Россию. Конкуренция двух издательств, неизбежная для капиталистической страны, должна была только обостряться. Ее наличие, как и другие многие факты, свидетельствовало о расслоении слепых Англии со всей определенностью, показавшим себя во второй половине XIX века, обещая привести их к дальнейшей борьбе. Томас Армитедж о воспитании слепых и их занятиях, 1889 год, в русском переводе. Глава 18. В 1830 году, под влиянием Второй французской революции, крупное восстание произошло в царстве польском, входившем тогда в состав Российской империи. Николай I это восстание жестоко подавил, уничтожив польские легионы как самостоятельные полки. Многие же из повстанцев, особенно военные, эмигрировали за границу. Должно быть, среди них оказался беглецом из России майор польских войск Бениовский, упоминаемый Скрибицким в описании рельефного книгопечатания Англии. Скрибицкий, воспитание и образование слепых и их презрение, на Западе, страница 725-я. В начале 40-х годов, обосновавшись в Лондоне, майор Бениовский начал здесь горячо пропагандировать новый способ книгопечатания для слепых. На обычной тонкой бумаге, употребляемой издательствами для зрячих, с применением лишь одностороннего и нарочито сильного тиснения, в результате которого обратная сторона листов, не заполненная текстом, читаемым на зрение, покрыта была бы теми же самыми, но лишь несколько выпуклыми буквами, обращенными слева направо. Бениовский таким образом хотел предоставить слепым издания почти одинаковые со зрячими, во всяком случае несравненно удешевить существовавшую рельефную печать. В том, что слепые будут в состоянии разбирать на ощупь вдавленные знаки такой же величины, какая делает их доступными лишь зрению, польский майор не сомневался. Однако среди лондонских типографов агитация Бениовского не имела успеха. Тем не менее, со своей идеей не расставался он почти 20 лет и под конец даже открыл собственную типографию. Но в половине XIX века попытка дать слепым для чтения одинаковые со зрячими издания оказалась невыполнимой.